К нему начало возвращаться хорошее настроение. Он сумел-таки вычислить, откуда явился этот тип. «Вы слишком ценный сотрудник. Вы хотите сказать, что меня нельзя убить? Нецелесообразно». «Пока», — очень откровенно объяснил его собеседник. «Как это меня радует! Вы были на связи с нашим представителем в Ираке?» — вдруг спросил Дронго. «Нет», — чуть поколебавшись, ответил незнакомец. «Вы колебались больше, чем обычно, но меньше, чем при неожиданном вопросе», — улыбнулся Дронго. «Ваша профессиональная реакция вас немного подводит. Нельзя так быстро реагировать». Собеседник смутился впервые за время разговора. «Перестаньте, — хмуро попросил он. — Не нужно демонстрировать свои способности. Просто убейте волка и не дайте обойти себя англичанам. Иначе действительно будет плохо всем нам». И он, наконец, улыбнулся, показывая запоминающиеся зубы. Передние резцы были больше обычных, а вот клыков не было совсем. «Скажите, — спросил незнакомец, — как вы догадались, что я был в Ираке?» «Вы пьете слишком много сладкого чая. Это дурная арабская привычка в теплую погоду. Для меня сегодня прохладно, для вас, думаю, жарко. А вы говорили, что не знаете Востока», — подозрительно посмотрел на Дронго собеседник, крепко сжав губы. «Некоторые вещи я знаю. Не могло же ваше руководство посылать на встречу с волком совсем дилетанта?» — махнул рукой Дронго. Настроение у него заметно улучшилось. Глава вторая. Этот незнакомец оказался провидцем. Дронго действительно попал в делегацию, приглашенную на торжества поэта в качестве журналиста одной из независимых компаний. Но и Дронго был прав. Путь через Амман не получился. У молодого государства просто не было столько денег, и делегации пришлось целых два дня добираться на автобусах через всю Персию, называемую ныне Исламской Республикой Иран. Если учесть, что религиозные нравы правоверных шиитов в Иране были довольно суровыми, то особенно страдали женщины, вынужденные в течение всего пути скрываться под огромными платками. Появление женщины с открытой головой в Иране было немыслимым преступлением и сурово каралось по всем законам шариата. Уже при прохождении границы один из иранских пограничников обратил внимание молодой женщины на прядь волос, выбившуюся из-под платка. Платок был моментально надвинут на лоб, и женщина, довольно известная поэтесса, весьма активная феминистка, получила первый в своей жизни урок нравственного превосходства мужчины над порождением зла в юбке. Интереснее всего было пересекать границу. Обе мусульманские страны, более 10 лет воюющие друг с другом, по-прежнему напрочь не доверяли соседям. Колючая проволока, железобетонные крепости, окопы, отрытые по обе стороны. Такой была граница между Ираном и Ираком. Кое-где еще виднелись следы бывшей войны, разбитые стены, пустующие по обеим сторонам границы деревни, расположенные, на свое несчастье, слишком близко к театру военных действий. Оба тоталитарных государства, столь неистово враждующих, были по-своему похожи друг на друга. На границе иранцы подняли огромный портрет аятоллы Хомейни, а иракцы – президента Саддама Хусейна. Пограничники с обеих сторон внимательно следили за действиями другой стороны, особенно оберегая выставленные на показ огромные портреты, представляющие собой довольно соблазнительную мишень для фанатиков. В Ираке, несмотря на диктаторский режим, нравы были помягче. Можно было встретить молодых девушек, одетых в короткие европейские платья, пользующихся косметикой, парфюмерией,